Глава 107.2. Ранение. Практика духовного дао. Ну, Сюитун, скажи уже что-нибудь. Цяшань всегда был нетерпелив. Цяшань, кто-нибудь из нас достиг уровня мастера истинной ци? Холодно спросил Сюитун. Нет, все больше закипая, произнес Цяшань. И лишь по этой причине мы должны прятаться, как жалкие трусы. Тогда скажи мне, разве мы освоили на 100% восьмистороннее защитное построение 1? Вновь спросил Сюитун. Не говори ерунды, мы смогли понять лишь 65% этого построения. Почему ты продолжаешь задавать такие глупые вопросы? Раздраженно спросил Цяшань. Раз мы не мастера истинной ци и не изучили это построение на 100%, то сможем ли мы хоть как-то облегчить нашу юного герцога, если сейчас отправимся к нему на помощь? Нахмурившись, сурово спросил Сюитун. Наш юный герцог очень гуманный и справедливый человек. Он никогда не бросал нас в сложной ситуации. Но если сейчас мы опрометчиво бросимся вперед и помешаем его плану, то станем не благодетелями, а грешниками. Плану, нахмурился Цяшань. Сюитун, хочешь сказать, что юного герцога есть план? Откуда тебе знать? Сюитун проницательным взглядом посмотрел на армию златокрылых птиц мечей, круживших в небе. Взгляните на этих златокрылых птиц мечей. Вам не кажется, что их расположение, да и сама структура их построения выглядит очень знакомо? Вэнь Цзыцы, молчавшая все это время, обладала не только красивой внешностью, но и острым умом. Когда она услышала слова Сюитуна, ее брови дернулись, словно ее мысли внезапно получили подтверждение. Сюитун, ты тоже думаешь, что это выглядит знакомо? О, мисс Цзыцы тоже так считает? Сюитун был немного удивлен. Вэнь Цзыцы кивнула. У меня такое чувство, что эта расстановка напоминает восьмистороннее защитное построение. У нас в построении участвует 8 человек, и все эти златокрылые птицы-мечи также разделены на 8 частей. Каждая часть содержит около 30-40 птиц. Если я правильно понимаю, юный герцог только что каким-то способом передал тайны этого построения златокрылым птицам-мечам. Хотя они и были птицами, но их интеллект совершенно не уступал людям, раз они были способны развиться до златокрылых птиц-мечей. И пусть они не могли на должном уровне понимать людей, Цзян Чэнь обладал способностью общаться с ними на языке зверей. Эти златокрылые птицы-мечи были сильнейшими представителями вида птиц-мечей. Их способности к обучению и уровень интеллекта, безусловно, были впечатляющими. Если пара сотен таких птиц сформирует восьмистороннее защитное построение, то этого будет достаточно, чтобы сражаться против практика духовного дао, даже если они поймут лишь 10-20% тайн построения. Стоит заметить, что это было равноценно построению нескольких сотен мастеров истинной ци. 8-стороннее защитное построение. Когда Цяшань внимательнее пригляделся, у него резко округлились глаза, и он подумал, что был слишком слеп. Неловко почесывая голову, он произнес: «И правда очень похоже. Ты все еще хочешь отправиться туда и все испортить?» — хмыкнул Го Цзинь. «Го Цзинь, хватит уже тыкать мне этим в лицо. Да и зачем нужны мы, если даже эти птицы могут использовать такое построение?» При этих словах лицо Цяшэня покраснело. Что же до Сюитуна? Он продолжал немигающим взглядом смотреть на поле боя, но в его голосе появились нотки беспокойства. Похоже, что юный герцог тоже был ранен в ходе того последнего опасного удара. Недаром он юный герцог. Я уже был отчаялся в такой ситуации, и был готов отправиться на тот свет вместе с юным герцогом, восхитился Цяшань. В небе над перевалом стояла жуткая тишина. Ни один воин из миллионной армии, продолжавший стоять на коленях, не издавал ни звука. Они все думали, что, скорее всего, тот, кто издаст хоть какой-нибудь звук и тем самым нарушит тишину, навлечет на себя гнев, способный свернуть горы и опрокинуть моря. Они были обычными солдатами и ничего не могли поделать, когда сражались бессмертные. Разве герцог парящего дракона, даже при всей своей силе, не погиб столь легко? И те легендарные практики духовного дао сказали, что раздавит Цзян Чэня одним пальцем, но разве не они же пострадали от его удара? Никто не мог разобраться в происходящем. Сюйчжэнь также был поражен той аурой клинка Цзян Чэня. Если бы это было раньше, он был бы первым, кто бросился в атаку, однако сейчас он не мог не засомневаться. Даже Юй Цзе был ранен из-за той ауры сабли Цзян Чэня, а боевое развитие Сюйчжэня просто меркло по сравнению с развитием Юй Цзе. Хватит ли ему сил победить, если он опрометчиво бросится в атаку, но даже если он и сможет победить, все равно не посмеет сделать и шагу без приказа Юйцзе. Это было величайшим запретом. Даже Юйцзе не смог справиться с Цзянчинем, а если он, Сюйчжэнь, исправит его ошибки, то что скажет остальной мир? Они будут говорить, что старший брат Юйцзе был слабее него, Сюйчжэня. Разве это не создаст ему кучу проблем? Таким образом, Сюйчжэнь не смог решиться, и в итоге так и не двинулся с места. Сплюнув столько крови, Юйцзе был одновременно шокирован и разгневан. Такой исход стал для него полнейшей неожиданностью. Ведь он думал, что после его тщательно подготовленного удара бой закончится. Вместо этого бой не только не был окончен, но еще и он сам оказался ранен сильным ударом противника. Не то чтобы Юйцзе сейчас не хотел говорить, но после этого удара при каждом вдохе он испытывал сильную боль в груди. Нескольких циркуляций духовной ци едва хватило, чтобы очистить его дыхательные пути. Хотя этот удар мечом не повредил его основанию, но он нанес немалый вред его меридианам. Если бы не та необыкновенная духовная броня на его теле, то этот удар мог бы навредить его основанию и ранить внутренние органы, из-за чего он мгновенно лишился бы своей силы. Сердце Юйцзе по-прежнему колотилось как бешеное, а холодный пот сбегал по его спине. Он также был немного раздражен. Что с этим Цзянчинем? Почему он замешкался и не подошел добить его? Но для него стало хорошей новостью, что Цзянчинь не продолжил атаковать. В противном случае, он не имел бы возможности защищаться, пока не восстановил свое дыхание. Подавив боль в груди, Юйцзе мгновенно вернул свою уверенность в себе. Его изначально высокомерное выражение лица полностью исчезло, сменившись зловещей гримасой. «Цзянчинь, я признаю, что недооценил тебя», — тон Юйцзе казался холодным, однако в нем хорошо чувствовались нотки его безграничного гнева. Даже Цзян Фэн, Гаоюэ и остальные, стоящие на горе над второй заставой, отчетливо ощущали это. Казалось, что каждое движение, каждый жест практика духовного Даа испускал огромное давление, которое могло проникнуть прямиком в сердце практика и потрясти его душу. 1. Восьмистороннее защитное построение, ранее триграмма ассимиляции восьми формаций. Глава 108.1. Большое построение птиц мечей. Цзянчиня больше всего раздражало то, что высокомерный и надменный тон Юйцзе казался отличительной чертой всех учеников секты. Задрав носы, они свысока смотрели на всех остальных людей, принимая обычных практиков за жалких муравьев. Такая наглость выводила из себя Цзянчиня. Даже он никогда не был столь надменным в своей прошлой жизни, а ведь он был сыном небесного императора. Цзянчинь оказывал поддержку широкому кругу людей, не обращая внимания на их уровень развития или социальное положение. Также он никогда не вел себя высокомерно лишь потому, что был выше по статусу. «Тебя же Юйцзе звать, ты уже достаточно чуши наговорил. Ранее ты сказал, что справишься со мной одним своим пальцем, а затем добавил, что никто на небе и на земле не сможет спасти меня. Однако, несмотря на весь этот вздор, я все еще здесь и прекрасно себя чувствую. Покажи мне свои истинные способности, если они у тебя вообще есть. А если же их нет, то оставь здесь Лун Цзюйсюэ и катись обратно в свою секту». Хотя Цзян Чэнь был ранен, благодаря пилюлям, он уже успел немного оправиться от своих травм. Не говоря уже о том, что его раны появились не в результате прямой атаки, так что и ранения были не столь велики, как у Юйцзе. Кроме того, он знал, что этот Юйцзе, скорее всего, притворяется, пытаясь одурачить его. Хотя Юйцзе и не был серьезно ранен, однако, похоже, что он все же немного пострадал. Ведь после того сабельного удара, который был нанесен обычным практиком, Юйцзе даже сплюнул кровью, а его гордость была сильно ущемлена, обязывая его незамедлительно контратаковать изо всех сил. Однако он лишь стоял, открывая и закрывая рот. «Отлично, хорошо, просто замечательно», — гневно рассмеялся Юйцзе, и в его сердце загорелась сильная жажда убийства. Как и думал Цзянчинь, Юйцзе действительно получил небольшую травму. Его меридианы были ранены, и потому, даже если бы он заставил себя сражаться изо всех сил, то смог бы использовать лишь 80-90% своих духовных сил. Если бы сейчас Юйцзе использовал всю доступную ему силу, то у него был бы 90% шанс убить Цзянчиня. Однако, если Цзянчинь вновь покажет столь же мощную атаку, то Юйцзе, попытавшийся сразиться с ним с такой травмой, получит сильную отдачу, которая может значительно усугубить его раны. И если в результате этого будет нанесен вред его основам, то в будущем его могли ожидать серьезные последствия в основной период практики боевого дао, что, в свою очередь, сильно отразится на прогрессе его тренировок, и даже может застопорить его боевое развитие. Такая цена была слишком высока, но если он не будет сражаться, то, несомненно, опозорится перед Лун Цзюисюэ. И его план заслужить благодарность Лун Цзюисюэ, заложив этим фундамент своего прекрасного будущего, полностью провалится. Это было очень трудное решение. Он собирался с помощью разговора проверить нынешние возможности Цзянчиня, а затем уже составить план, что делать дальше. Однако он и подумать не мог, что Цзянчень даже не даст ему такой возможности. Он ответил ему непрерывным потоком сарказма и издевок, сильно задевая его достоинство и гордость, как ученика секты. Если Юй Цзи отступит после таких слов, то на его будущем пути боевого дао обязательно будет лежать большая тень, а также это оставит о нем ужасное впечатление в сердце Лун Цзюисюэ. «Цзянчень, сперва я хотел подарить тебе легкую и быструю смерть, однако, похоже, что ты твердо решил стать врагом моей секты Пурпурного Солнца. И раз все дошло до такого, даже если мне сегодня придется заплатить за это небольшую цену, я все равно полностью истреблю твою семью, Цзян, и пусть весь мир знает, что может быть лишь одно наказание за провоцирование секты – смерть». В этот момент в ушах Цзянчиня его угрозы все так же гроша ломаного не стоили. Даже если бы всего этого не произошло, разве эти ученики секты оставили бы в покое его клан Цзян? Можно было не сомневаться, что Юй Цзи так яростно сотрясал воздух лишь для того, чтобы восстановить хоть немного своей утраченной гордости. Холодно посмеиваясь, Цзянчень криво ухмыльнулся. «Юй Цзи, неужели все ученики секты любят нести чушь? Так же как ты, у тебя довольно острый язык. Но сегодня, я, Юй Цзи, помогу тебе понять, что даже если ты и обладаешь небольшим талантом и способностями, ты все равно ничем не лучше кучи дерьма по сравнению с учеником секты». Юй Цзи теперь был по-настоящему взбешен. Он заметил, что даже в споре не мог заполучить никакого преимущества перед Цзянченем. Услышав его слова, Цзянчень улыбнулся. «Допустим, что я куча дерьма, но ведь ты даже со мной справиться не смог. Тогда кто же ты сам, хуже личинки? Покажи же мне свои способности. Я смотрю на тебя свысока лишь потому, что ты только языком чесать гораст». Лицо Юй Цзи потемнело. Он понял, что у него нет и шанса победить в словесном споре. Он слегка фыркнул и схватил рукой воздух. Внезапно в его руке появился меч. Этот меч был похож на источник чистой осенней воды и испускал духовную силу, от которой дрожало сердце. «Меч осенней воды». Голос Сюй Чжиня дрогнул, когда он закричал, а его глаза наполнились завистью. «Теперь Цзянчень точно труп. Это же меч осенней воды. Подумать только, милость мастера к старшему брату настолько велика, что он доверил ему подобное духовное оружие. Сюй Чжень, последи за обстановкой и сдержи этих пернатых тварей. Я лично собираюсь убить этого тупого зверя Цзянченя». Юй Цзи продемонстрировал свое доминирующее положение, начав отдавать приказы. Поскольку это сказал Юй Цзи, Сюй Чжень не смел игнорировать его. Он усмехнулся. «Для меня большая честь приложить все свои усилия ради старшего брата Юй». Двое учеников секты принялись пристально наблюдать за правым и левым участками неба. Цзян Чень по-прежнему сохранял спокойствие. Раз Юй Цзи начал так действовать, то это еще вернее доказало, что он не уверен в своей победе и не может твердо стоять на земле. Юй Цзи был очень высокомерным человеком, но сейчас он решил забыть о своей гордости и призвал на помощь другого практика. Что же это значит? А это означало, что он на самом деле получил внутренние повреждения и его уверенность в победе уже не столь сильна, как раньше. Хотя обычно при встрече с сильным практиком людей первым делом пугала боевая мощь, однако самым страшным было вовсе не это. Несомненно, реальная сила внушала страх, однако уверенность в себе и своих силах была еще страшнее. Когда в бою силы обеих сторон находились на равном уровне, зачастую именно тот, кто был бесстрашен перед лицом смерти и чья уверенность в себе была столь же крепка, как сталь, в итоге смеялся последним. Практикуя каменное сердце и сражаясь до сих пор, Цзян Чэнь уже давно осознал, что в неизбежном бою побеждает самый смелый. Потому он и рискнул поставить все на силу восьмистороннего защитного построения и на объединенные способности златокрылых птиц мечей. Своими прошлыми словами, сказанными на языке зверей, Он передал златокрылым птицам-мечам некоторые тайны восьмистороннего защитного построения. Он знал, что если они окажутся под атаками двух сильных практиков духовного дао, преимущество в численности остановит их лишь на какое-то время, однако даже так, если он ничего не предпримет, то точно не сможет переломить ситуацию и, тем более, не сможет вырвать победу у них из пасти. Глава 108.2. Большое построение птиц-мечей. Его единственная ставка была на восьмистороннее защитное построение. Хотя он и точил пику перед самым началом боя, то есть начал готовиться лишь в самый последний момент, у Цзянчиня просто-напросто не было иного выбора. Конечно же, у него имелись свои преимущества в виде нескольких сотен златокрылых птиц-мечей. Если с таким большим числом они будут способны воспроизвести построение, то даже если смогут задействовать лишь 10% от силы построения, то их объединенная боевая мощь все равно будет велика из-за большого количества. Старший брат Юй, я буду сдерживать этих пернатых тварей. Вы же позаботьтесь о Цзянчине, раболепно произнес Сюйчжэнь. Со взмахом рукава в его правой руке возникла цепь с ножом на конце. Вся цепь плотно обвивала его руку, оканчиваясь острым серповидным ножом. Под лучами солнца серповидный нож на конце цепи блестел темно-красным светом. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он был перепачкан кровью нескольких врагов. Сюйчжэнь собирался покрасоваться своими способностями. Он взмахнул правой рукой, и цепь зазвенела, спадая с руки, после чего он принялся размахивать ею, рассекая воздух. Серповидный нож, раскачивающийся вместе с цепью, образовал диск с лезвием на краю. На этом круглом диске постоянно появлялись пугающие блики ножа. Сюйчжэнь подпрыгнул и, взмыв в воздух, бросил цепь в небеса. «Лотос Иньян, разруби небеса!» Сюйчжэнь резко свистнул, и нож на цепи начал испускать ауру смерти. Он резко взметнулся в небо к златокрылым птицам-мечам, источая пугающую ауру духовной силы. Губы Цзянчиня слегка шевельнулись, он что-то пробормотал. Внезапно златокрылые птицы-мечи принялись быстро двигаться, меняясь местами с друг другом. И хотя сейчас они быстро перемещались, однако траектории их движения были наполнены непостижимыми тайнами. В одно мгновение примерно 30 или 40 златокрылых птиц-мечей двинулись единым строем, а из их ртов начала исходить яростная истинная ци, которая, подобно падающему граду, обрушилась на летящего к ним Сюйчжэня. Раз это была объединенная атака всего 30-40 златокрылых птиц-мечей, то Сюйчжэню даже в голову не пришло отнестись к ней с осторожностью. Однако эта атака явно была выполнена не вслепую, и удары истинной ци не летели куда попало. При помощи этого странного построения все эти атаки, казалось, образовали некий непостижимо удивительный ритм, создав какие-то невероятные перемены в окружающей обстановке. Когда атаки стали такими организованными, они неожиданно объединились с друг другом, образовав силу, которая в полной мере могла противостоять Сюйчжэню. Острие ножа уже находилось недалеко, когда златокрылые птицы-мечи совместными усилиями атаковали в ответ. Две силы столкнулись с друг другом, и острие ножа оказалось заблокировано. Следуя за первой, другая группа златокрылых птиц-мечей также дружно атаковала в том же ритме и тем же способом, и подобно хлынувшим в обратном направлении водам небесной реки, их атака ринулась вниз. Сюйчжэнь был сильно изумлен. Он и подумать не мог, что эти пернатые твари могли обладать такой изобретательностью, позволившей им создать настолько искусное взаимодействие друг с другом, и хорошо понимали, как провести совместную атаку. Было очевидно, что эта концентрированная атака несла в себе некие тайны, которые невозможно было понять полностью. «Черт, я сказал разруби». Нож на цепи Сюйчжэня вновь взметнулся ввысь. Практик задействовал еще больше своей силы духа, сделав второй удар еще более мощным. Однако, к его изумлению, после первой атаки птиц, последовала вторая, словно их энергия была неисчерпаемой. Третья и четвертая атаки были также хорошо организованы, и между ними практически не было паузы. Они, подобно приливным волнам огромного моря, шли одна за другой, обрушиваясь на него бесконечным потоком. Восьмистороннее защитное построение полностью оправдывало свое название, блокируя атаки духовной силы со всех восьми направлений, и разделив пространство на восемь зон, оно полностью заблокировало все нижние пространства. Участники построения могли нападать и защищаться как внутри, так и снаружи построения. Сюйчжэнь нагло пошел в лобовую, и уже проник в центр построения, и в этот же момент его поприветствовали бесконечными волнами сумасшедших атак. Если бы это построение было образовано практиками духовного дао, то его вариации стали бы поистине непостижимо бесконечными и бесчисленными. Хотя златокрылые птицы-мечи не были практиками духовного дао, зато они были равны мастерам истинной ци. Каждый из 8 секторов включал в себя около 40 птиц. Если рассматривать их с точки зрения чистой силы, 40 златокрылых птиц-мечей были равны заурядному практику духовного дао, а с эффектом от построения их объединенная мощь была, как минимум, в 2 раза больше. Их атакующей силы было достаточно, чтобы угрожать практику духовного дао уровня Сюйчжэня. Эти 8 секторов посылали волну за волной последовательных атак. Этот практически непрерывный поток из атак, которые сейчас обрушивались на Сюйчжэня, был равен 7 или 8 сильным ударам обычных практиков духовного дао. Разница в силе была очевидна. Сюйчжэнь едва успел парировать 5-ю и 6-ю атаки, когда понял, что был пойман в ловушку. После чего он тут же закричал: «Старший брат Юй, быстрее заканчивай. Эти пернатые твари, похоже, знают какое-то построение и вообще ведут себя очень странно». Юй Цзе и без слов Сюйчжэня уже видел, что с ними творилось что-то неладное. Сила атаки Сюйчжэня в сочетании с его техникой лотос иньян, продемонстрированной его ножом на цепи, было вполне достаточно, чтобы прорваться через этих златокрылых птиц мечей. Однако Юй Цзе и подумать не мог, что, кроме его первой атаки, Сюйчжэню больше не представится даже шанса атаковать. Он почти сразу же оказался со всех сторон окружен врагами. Юй Цзе понимал, что больше медлить было нельзя. Если он замешкается и отдаст им на растерзание Сюйчжэня, то еще сильнее потеряет лицо перед другими. Хотя Юй Цзе не сильно волновало, умрет или выживет Сюйчжэнь, он не хотел, чтобы Лун Цзюй Сюй посчитала его злодеем, которому была безразлична судьба соучеников по секте. Особенно, когда Сюйчжэнь по его личному приказу бросился в атаку на этих пернатых тварей. «Умри, Цзян Чэнь!» На этот раз Юй Цзе не бросал слов на ветер и принялся размахивать полуторным мечом, который держал в руке. При каждом взмахе меч издавал громкий гул, похожий на рев дракона, который громогласно отдавался вдали. Глава 109.1. Убийство практика духовной сферы. Цзян Чэнь лежал, откинувшись на спину златокрылой птицы меча, и воздерживался от любого использования истинной ци. Сейчас он усваивал целебный эффект от пилюли небесной кармы и пилюли безбрежного океана, чтобы поскорее оправиться от травмы и восстановить истинную ци в своем теле. Тот сильный удар сабли израсходовал слишком много его истинной ци, а также заставил его тело превзойти свои пределы, сильно перегрузив меридианы. И благодаря этим 2 пилюлям, раны Цзян Чэня, наконец, были почти полностью исцелены. Цзян Чэнь понимал, что Юй Цзе до сих пор не напал на него не потому, что не хотел, а потому, что был ранен. И эти ранения заставили его быть более осторожным и воздержаться от использования своей полной силы. Если бы не крик Сюйчжэня, то, скорее всего, Юй Цзе продолжал бы тянуть время. Однако, Цзян Чэнь не даст ему времени на колебания. Он лежал на спине златокрылой птицы меча, не только чтобы поскорее усвоить пилюли, но также разработать стратегию. Он понимал, что даже с 8-сторонним защитным построением, птицы мечи могли усвоить лишь малую часть его понимания. Если бы не их большое количество, то у Цзян Чэня совсем не осталось бы преимуществ в сражении с 2 практиками духовного дао. Таким образом, Цзян Чэнь не хотел затягивать с этим сражением, чтобы не прибавилось ненужных проблем. Сначала он должен был устранить 1 из 2 практиков духовного дао и не допустить их объединения для командной работы. Если бы у него было хотя бы еще 8-10 дней для тренировки 8-стороннего защитного построения с птицами-мечами, то этого было бы более чем достаточно, чтобы победить Юй Цзе и Сюйчжэня, благодаря численному превосходству птиц. Однако использовать построение, которое они только что узнали, им будет трудно избежать ошибок, если на них нападет более сильный противник. Могущественные практики духовного дао считались невероятными людьми в этом королевстве. И если бы любой другой практик Восточного королевства думал о том, чтобы одолеть их, то лишь потому, что выжил из ума. Но Цзян Чэнь отличался от обычных людей. У него были способности для этого, а также козырная карта. Первой целью, которую он решил убить, стал не Юй Цзе, а Сюйчжэнь. Он мог с уверенностью сказать, что уровень Сюйчжэня значительно уступал Юй Цзе, тем более что в этот момент он уже находился в центре построения. Сейчас он яростно размахивал своим оружием, пытаясь справиться с волнами атак. Цзян Чэнь понимал, что ему пока немного не хватало сил, чтобы убить Сюй Чжэня своими собственными атаками, однако у него было более чем достаточно сил и возможностей, чтобы отвлечь Сюй Чжэня. Когда меч осенней воды Юй Цзэ уже был готов ударить его, Цзян Чэнь внезапно поднялся и выстрелил из лука стрелой, которую подготовил заранее. Стрела, подобно падающей звезде, полетела в сторону Сюй Чжэня, который продолжал сражаться посреди построения. В этот момент Сюй Чжэнь уже не замолкал, продолжая бесконечно жаловаться небесам на свои проблемы. Он никогда даже подумать не мог, что может столкнуться с такой опасностью в столь захолустном королевстве, причем опасность была самой что ни на есть смертельной. Прежде чем выйти за пределы секты, Сюй Чжэнь думал о том, как будет красоваться своей силой в захолустном королевстве и как легко ему будет угнетать других. Он думал, что стоит ученику секты прибыть в обычное королевство, как все окружающие люди могут быть сломлены столь же просто, как сухие ветки. Однако развернувшаяся перед его глазами сцена заставила его раскаяться в своих помыслах. Он действительно сожалел, что ввязался в эти неприятности. Зачем он вообще пошел за Юй Цзэ в это богом забытое место? Лишь для того, чтобы выслужиться перед будущим гением. «Старший брат Юй, меня точно убьют, если вы ничего не сделаете». Сюй Чжэню уже было плевать на гордость и достоинство ученика секты, и потому он не стеснялся громко звать на помощь. Именно в этот момент до его ушей донесся пугающий звук рассеченного воздуха. Внезапная атака. Сюй Чжэнь уже был не в состоянии справиться с ситуацией, и оказался в очень затруднительном положении. Все новые и новые волны атак сильно утомили его. Хотя он и услышал звук рассеченного воздуха, но также прекрасно понимал, что если сейчас хоть немного нарушит ритм своих движений, то эти волны атак забьют его до смерти. И потому у него просто не было другого выбора, кроме как, стиснув зубы, слегка отклониться в сторону и принять удар стрелы на себя. Сюй Чжэнь точно знал, что эту стрелу в него должен был выпустить Цзян Чэнь. Он уже один раз уничтожил его стрелу, когда они сражались один на один. Однако сейчас у Сюй Чжэня, к его огромному сожалению, просто не было возможности увернуться. Стрела пронзила спину Сюй Чжэня с сильным порывом ветра. Большая часть истинной Ци была поглощена духовной броней, но малая часть ее все же проникла в его тело, и внутренности Сюй Чжэня начали трястись и вибрировать. Что еще? Когда Сюй Чжэнь уже вздохнул с облегчением, он внезапно заметил, что звук рассекаемого воздуха не прекратился. Другая стрела летела с той же скоростью, с таким же вращением и по той же траектории. Черт! Сюй Чжэнь вдруг понял, что у Цзян Чэня был невообразимый контроль над выстрелами. Вторая стрела была столь искусно скрыта первой, что даже такой эксперт, как Сюй Чжэнь, не смог заметить ее ни одним из своих органов чувств. Вторая стрела была уже слишком близко, когда Сюй Чжэнь подумал, что ситуация принимает не очень-то обнадеживающий поворот. Эта стрела попала прямо в то же самое место. Хотя духовная броня и давала отличную защиту, но когда стрела дважды попала в одно и то же место, сила удара в этот раз значительно отличалась. ССС. Сюй Чжэнь резко втянул в себя воздух. Когда истинная ци проникла в его тело, ему едва удалось сдержать поток крови во рту. Хотя эта атака и не была смертельной, она заставила его в один миг вынести чрезвычайно много боли по всему телу. Из-за этого выстрела Сюй Чжэнь немного замешкался, и тогда полоса золотистого света попала в грудь Сюй Чжэня. Теперь он не смог уклониться от более страшного удара. Сюй Чжэня вырвало кровью, а его глаза покраснели, нож на цепи в его руке яростно завращался, когда Сюй Чжэнь заорал: «Хотите убить меня? Вы, пернатые твари, которые не лучше муравьев, хотите убить меня? Практика духовного дао, сдохните!» Лотос Инь-Ян, разруби все в небесах. Нож Сюй Чжэня, подобно взбешенному демону, неистово вращался на цепи, от самого Сюй Чжэня исходило намерение сражаться до самой смерти. Этот удар в грудь пробудил его кровожадные наклонности. Когда Цзян Чэнь увидел это, он вовсе не был удивлен, а скорее наоборот, счастлив. Если бы это была битва один на один, то эта яростная контратака Сюй Чжэня могла бы шокировать сердце его противника и заставить его слегка замешкаться. Но находясь в этом атакующем построении, Сюй Чжэнь сражался не с одним противником, а с целыми сотнями златокрылых птиц мечей, которые даже не испытывали человеческих эмоций. Свирепая натура златокрылых птиц мечей показала себя во всей красе, когда они увидели, как убивают их сородичей. Глава 109.2. Убийство – практика духовной сферы. Поэтому, когда они увидели контратаку Сюйчжэня, эти златокрылые птицы мечи и не подумали отступить. Даже наоборот, они стали еще более свирепыми и принялись яростно посылать в ученика секты бесконечные волны атак. И эта отчаянная предсмертная контратака Сюйчжэня, не успев набрать достаточную силу, утонула в море бесконечных атак. Очередная волна атак захлестнула Сюйчжэня. Бесконечные удары врезались в него, и он, подобно мечу, метался внутри построения. Наполненные негодованием и ненавистью страшные крики Сюйчжэня огласили округу. Он застрял в этом построении, где ему просто не давали раскрыть всю свою силу. Под волнами атак его ужасные крики становились все тише и тише. В это время атаки Юйцзе все еще не смогли пробить построение снаружи. Восьмистороннее защитное построение могло как атаковать, так и защищаться. Когда Юйцзе приготовился атаковать построение снаружи, Цзян Чэнь уже немного поправил структуру построения. 4 сектора он распределил на атаку и 4 оставил для защиты. Внутри построения атакующие сектора увеличили частоту своих атак, чтобы побыстрее избавиться от Сюйчжэня, а снаружи построения защитные сектора любой ценой должны были защитить атакующие сектора от ударов Юйцзе. Именно на это и рассчитывал Цзян Чэнь, и его последовательные стрелы лишь подлили масла в огонь, приближая поражение Сюйчжэня. Когда мертвое тело Сюйчжэня вышвырнуло из построения, и оно упало с неба, сердце Цзян Чэня словно избавилось от тяжкого груза. Хотя этот бой по-прежнему оставался опасным и рискованным, но теперь Цзян Чэнь хотя бы был уверен, что он точно не будет побежден. Проникнув внутрь построения, Цзян Чэнь натянул тетиву и выпустил стрелу в сторону Юйцзе. «Юйцзе, так вот как поступают ученики секты, ты послал своего соученика атаковать первым, в то время как сам испугался смерти и трусливо спрятался за его спиной». В этот момент в сердце Юйцзе бушевали моря и океаны, а его пребывающий в совершенной растерянности разум чувствовал тревогу. Он и представить себе не мог, что они встретят на своем пути такие препятствия во время этого путешествия в Восточное Королевство, причем препятствие оказалось настолько сильным, что даже младший брат Сюй был убит. Хотя потенциал и сила Сюйчжэня были заурядными, он все еще оставался учеником секты уровня духовного Дао. Если станет известно, что он был убит в столь захолустном месте, то их секту засмеют все остальные секты, а издевки Цзян Чэня лишили его возможности передать свою горечь словами. На самом деле он вовсе не собирался посылать Сюйчжэня на смерть. Его первоначальным планом было послать Сюйчжэня лишь отвлечь златокрылых птиц мечей, чтобы он сам в это время мог спокойно разобраться с Цзян Чэнем, не опасаясь атаки в спину. К тому же он и подумать не мог, что Сюйчжэнь своим же движением попадет в смертельную ловушку. Кто бы мог представить себе, что эти пернатые и когтистые звери понимают, как совершать совместные атаки и создать дао-построение. Даже ученики секты не смогли бы в это поверить. Как этот Цзян Чэнь может быть обычным практиком? Неужели он волчонок в овечьей шкуре, и на самом деле является шпионом из другой секты? Юйцзе почти поверил в это заблуждение. Как практик из обычного королевства может быть столь странным и необычным? Юйцзе просто не мог поверить в это, не мог этого принять. Он мог бы смириться с поражением от другого ученика секты, но он никогда не примет того, что его ранил какой-то заурядный практик из захолустного королевства. «Цзян Чэнь, клянусь, я убью тебя». В мышлении Юйцзе произошли большие изменения. Ненависть и стыд переплелись и бесконечно кружились в его разуме. Он чувствовал себя так, словно каждое движение и жест Цзян Чэня, каждая травинка и дерево второй заставы издевались над ним, дразня столь сильного и могучего ученика секты. Затопляющая небеса осенняя вода, руби, цы неба и земли, взорви. Стоит заметить, что Юйцзе был в два раза сильнее Сюйчжэня. Это было поистине поразительное зрелище, когда он безостановочно демонстрировал свои божественные способности. Подавляющая аура меча заполнила собой все окружающие пространства, она была настолько сильна, что воздух задрожал, облака разлетелись, а туман рассеялся. Однако, встречая сильного противника, восьмистороннее защитное построение лишь усиливалось. Под непрерывным контролем Цзян Чэня уверенность златокрылых птиц мечей непрерывно росла, и они начали все больше и больше постигать построение, после чего их совместная работа заметно улучшилась. Таким образом, в результате взрывных атак Юйцзе, боевая мощь последнего в разы возросла, однако из-за постоянного роста силы построения все его атаки были развеяны и остановлены. Чем дольше Юй Цзе сражался, тем больше он беспокоился. Он даже не думал о том, чтобы избегать ранений, травм своих меридианов и негативных последствий для будущего развития. И теперь его потрясающая боевая мощь, как минимум, в 3 раза превосходила силу Сюй Чжэня. Однако даже столь пугающая разрушительная сила и божественные способности не могли пробиться через это странное построение, созданное златокрылыми птицами-мечами. Он просто не мог проникнуть внутрь построения, чтобы убить Цзян Чэня. На самом деле Юй Цзе уже множество раз пересматривал свою точку зрения, и теперь его совсем не волновали эти златокрылые птицы-мечи. Он лишь всей своей душой хотел проникнуть внутрь построения и уничтожить Цзян Чэня, чтобы тем самым оправдаться перед Лун Цзюй Сюэ и умершим Сюй Чжэнем. И тогда у него будет достойное объяснение, когда он вернется в секту. Однако он с сожалением обнаружил, что не мог проникнуть даже сквозь эту внешнюю защитную оболочку построения, не говоря уже о том, чтобы попасть в его центр и убить Цзян Чэня. Этот Цзян Чэнь слишком странный, и если позволить ему и дальше развиваться, то он, несомненно, станет занозой в заднице для учеников мастера Шуюэ. И если я его сейчас не убью, то в будущем точно не смогу спокойно есть и спать. Юй Цзе сейчас руководствовался эмоциями, вот только он уже достиг предела своей силы, хотя если бы он забыл обо всех предостережениях и использовал силу крови, то смог бы задействовать запретные искусства. Применение запретных искусств могло увеличить его боевые способности, которые перешли бы на совершенно иной уровень. Однако и цена активации запретных искусств была столь же огромной. Несомненно, это причинит ему тяжкий вред, не говоря уже о влиянии на его будущее боевое развитие. И если даже запретные искусства не помогут ему прорваться через это построение, то после этого, с такими травмами, даже слабейший мастер истинной Ци сможет убить его. Использование запретных искусств было азартной игрой, ставкой в которой выступала его жизнь и его будущее. Глава 111. Испуганный Юй Цзе. Должен ли он использовать запретные искусства? Юй Цзе уже был на грани, но все же продолжал колебаться и сдерживать себя. Он знал, что ради своего будущего должен максимально выслужиться перед Лун Цзюй Сюэ, однако он не был готов рискнуть ради этого всем. И если в будущем ему будет трудно развиваться, то он все равно станет бесполезным мусором в глазах Лун Цзюй Сюэ. И как бы он ни смотрел на сложившуюся ситуацию, цена за использование запретных искусств не стоила того. Юй Цзе, нет никакого смысла так кривляться. Я дам тебе выбор. Если оставишь Лун Цзюй Сюэ здесь, то сможешь уйти. Цзян Чэнь внес поправки в построение и теперь чувствовал себя вполне спокойно. Мой удар уже нанес тебе вред. И чем дольше ты будешь заставлять себя сражаться, тем сильнее ухудшится твое состояние. И если мы продолжим бой, то именно ты умрешь первым. Каждым своим словом Цзян Чэнь давил на психику Юй Цзе. Сейчас сражение зашло в тупик, и исход боя зависел лишь от их выносливости. На самом деле даже некоторые златокрылые птицы-мечи уже порядком устали, несмотря на то, что действовали в группе. Они не осмеливались ослабить свою защиту против практика духовного дао, и потому использовали 100% своей силы для построения. Если все так и продолжится, то единственное преимущество златокрылых птиц-мечей будет заключаться в том, что они смогут заменить уставших собратьев в построении. В то время как Юй Цзе с самого начала был один, и ему никто не даст времени перевести дух. Однако Юй Цзе все же был учеником секты. Возможно, у него при себе были всевозможные лекарства, которые могли бы помочь ему продержаться намного дольше. Юй Цзе понимал, что Цзян Чэнь пытался психологически давить на него, но, даже находясь в такой ситуации, он по-прежнему сомневался. Он знал, что хотя его атаки были яростные и сильны, но они расходовали слишком много энергии. Если он в ближайшее время сможет прорваться через это построение, то у него будет примерно 30% шанс на победу. Но если он не сможет прорваться в течение часа, то сам окажется в серьезной опасности. Когда его духовная сила иссякнет, он лишится доминирующего положения, которое занимает, будучи духовным практиком, а его боевые возможности сильно уменьшатся. И такое количество златокрылых птиц-мечей, даже не прикладывая особых усилий, полностью проглотит его, не оставив даже кусочка кости. А если же он убежит, поджав хвост, лишь после пары угроз от обычного практика, то во что превратятся его достоинство и гордость ученика секты. Если обо всем этом узнают, то он станет главным посмешищем среди всех сект. Кроме того, Сюйчжэнь уже погиб, и если он уйдет без Лун Цзюйсюэ, то полностью провалит возложенную на него миссию. И как же по возвращении в секту он сможет объяснить все это мастеру Шуюэ? Юй Цзэ понимал, что раз все зашло настолько далеко, он уже не мог ни напасть, ни отступить. Если на смерть Сюйчжэня еще могли закрыть глаза, то мастер Шуюэ ни за что не простит его, если он не приведет Лун Цзюйсюэ. Цзян Чэнь, младшая сестра Лун Цзюйсюэ, ученица моей секты, которую лично взял под свое крыло мастер Шуюэ. Если ты позволишь мне забрать ее, то мы забудем о том, что произошло сегодня. Юй Цзэ понимал, что не может позволить себе и дальше сражаться в таком темпе. Он знал, что обе стороны рискуют, ведь победит тот, кто сможет продержаться дольше другого. Однако Юй Цзэ был учеником секты, ребенком небес. Он не хотел ставить на кон свою жизнь, в отличие от этого отчаянного Цзян Чэня. Я дал тебе шанс уйти, но ты не захотел. Тогда вы оба останетесь здесь. Эти слова Цзян Чэня тоже были проверкой. На самом деле Цзян Чэнь прекрасно понимал, что кто бы из них ни победил, в будущем он столкнется с бесчисленными проблемами в развитии. И теперь, когда все дошло до этой точки, он должен был уничтожить зло на корню и не дать возможности сбежать никому из них, и без разницы, повлияет это на его развитие или нет. Кроме того, он знал, что златокрылые птицы мечи истратили уже немало сил, потому было неизвестно, смогут ли они продержать дольше Юй Цзэ. Исходя из этого, сказанные им слова были наполовину правдой, наполовину ложью. Таким образом он хотел прощупать Юй Цзэ. Когда Цзян Чэнь увидел, что Юй Цзэ внутренне дрогнул, у него созрел тайный план. Он незаметно отдал команду златокрылым птицам мечам, чтобы те привели среброкрылых птиц мечей со второй заставы и напали на Лун Цзюйсюэ. Когда армия птиц мечей отступила, их вели несколько златокрылых птиц мечей. Ранее они не вступали в бой, и потому потратили совсем немного своих сил. И сейчас их боевой дух был силен как никогда. Получив команду Цзян Чэня, они незаметно привели с собой несколько сотен среброкрылых птиц мечей, и вместе с ними, подобно выпущенным из лука стрелам, резко начали пикировать вниз. Их целью была Лун Цзюйсюэ. Лун Цзюйсюэ истратила все свои силы еще в предыдущем большом сражении, и лишившись защиты Сюйчжэня, она внезапно осталась совсем одна. Если бы Лун Цзюйсюэ не участвовала в предыдущем бою и не израсходовала столько сил, то она еще могла бы продержаться некоторое время против нескольких златокрылых птиц мечей, пусть даже они бы и доставили ей много проблем. Однако она уже пережила то грандиозное сражение, оставшись с ничтожным количеством истинной ци. И хотя у нее были пилюли для восстановления истинной ци, похоже, что с их помощью она смогла восстановиться лишь на 40-50%. И для нее, имевшей в своем распоряжении лишь половину сил, было просто невозможно противостоять бесконечным волнам атак нескольких златокрылых и сотен среброкрылых птиц мечей. После нескольких волн атак она уже была полностью измотана и оказалась на краю гибели. Стоя с растрепанными волосами, она была не в силах больше держаться и закричала: «Старший брат Юй Цзэ, быстрее спаси меня!» Как Юй Цзэ мог не заметить, что сейчас происходило? Вот только он тоже оказался в ловушке. Хотя он и не находился в центре построения, окруженный птицами-мечами, но даже внешние кольца построения не позволяли ему уйти, когда вздумается. Однако эта просьба Лун Цзюйсюэ была безотлагательной. Если он не спасет Лун Цзюйсюэ, и та умрет, то, вернувшись в секту, он никогда не сможет оправдаться перед своим учителем. Сдерживайте его. Разве мог Цзян Чэнь позволить Юй Цзэ так легко сбежать? Хотя он сам и не был способен убить Юй Цзэ, зато вполне мог ненадолго задержать его с оставшим более понятным для птиц восьмисторонним защитным построением. Получив решительный приказ Цзян Чэня, армия златокрылых птиц мечей пришла в еще большую ярость. Построение изменилось, и они окружили Юй Цзэ, мертвой хваткой удерживая его на месте. Глава 110.2. Испуганный Юй Цзэ. Изначальные 4 сектора защиты и 4 сектора атаки стали 8 секторами атаки. 8 секторов принялись атаковать одновременно, более чем в 2 раза увеличив свою силу и мощность атаки. Если Юй Цзэ продолжит отступать, то ему придется столкнуться с бесчисленным количеством ударов. Любой из объединенных атак построения было бы достаточно, чтобы усугубить травмы Юй Цзэ. Сердце Юй Цзэ сильно разрывалось от волнения, он понимал, что если не поможет Лун Цзюэ, то она, несомненно, умрет. Но если он сейчас же бросится ей на помощь, то ему придется принять на себя одну или две атаки. Но даже одной или двух атак будет более чем достаточно, чтобы усугубить его травмы. Что же делать? Пламя ярости вспыхнуло в сердце Юй Цзе, и тогда он осипшим голосом заорал. «Цзян Чинь, ты не должен вредить младшей сестре, ведь если с ней что-то случится, то ты на себе познаешь всепоглощающий гнев моего уважаемого учителя Шуюэ». Цзян Чинь холодно фыркнул. «И это все, что тот может сказать. Этот Юй Цзе действительно такой ребенок. После всего, что произошло, пока Лун Цзюэ остается в живых, их вражда никогда не утихнет. Если мастер Шуюэ и в самом деле так сильно ценит Лун Цзюэ, то он, несомненно, отомстит за свою любимую ученицу. В любом случае, рано или поздно, ему придется столкнуться с гневом мастера Шуюэ». Цзян Чэнь хмыкнул и продолжил отдавать приказы. «Задержите Юй Цзе, я лично убью Лун Цзюэ». У Цзян Чэня не было и малейшей толики жалости к семье Лун. Если бы не его вмешательство, то, благодаря клану Лун, особняк Цзянхань уже давно бы утонул в крови семьи Цзян. И эта Лун Цзюэ, обладающая сердцем гадюки и скорпиона, была куда ядовитее других. Если он сейчас позволит ей уйти, то никак не сможет избежать неприятностей в будущем. Он поднял безымянный клинок и собирался уже броситься к ней, когда его разум вдруг встрепенулся. Благодаря натренированному каменному сердцу, он ощутил тень опасности. Что происходит? Духовные способности каменного сердца были чрезвычайно острые и обычно не ошибались. Цзян Чэнь тут же остановился и выставил перед собой безымянную саблю, готовый во всеоружии встретить врага. Все его тело стало подобно натянутому луку, который был готов выстрелить в любой момент. В это время появились бесчисленные лучи белого света, которые принялись кружить вокруг тела Лун Цзюэ. Лучи серебристо-белого света танцевали вокруг, похожие на прыгающих туда-сюда серебристых карпов. В следующее мгновение раздались истошные крики. Среброкрылые птицы-мечи взрывались прямо в воздухе, оставляя после себя лишь облака крови, которые разлетались по окрестностям. Несколько сотен среброкрылых птиц-мечей погибли практически в течение одного вдоха. Они взрывались одна за другой, ошметками плоти падая на землю. Множество среброкрылых птиц-мечей были убиты лишь за время одного вдоха. Златокрылые птицы-мечи пытались использовать свои прочные перья, чтобы противостоять похожим на серебристых карпов лучам белого света, но когда их перья соприкасались с белым светом, невероятно прочные перья златокрылых птиц-мечей рвались, как бумага. Когда златокрылые птицы-мечи разрывались на кусочки серебристо-белым светом, было слышно лишь множество мучительных криков. Цзян Чэнь оторопело наблюдал за этой сценой. Ранее, когда напали Юй Цзе и Сюй Чжэнь, они использовали свою духовную силу, чтобы подавить армию птиц-мечей, и в большинстве своем погибли лишь синекрылые птицы-мечи. Хоть тогда и были убиты несколько златокрылых птиц-мечей, но лишь те, которые попали под сильнейшие направленные атаки, которых было немного. Златокрылые птицы-мечи умирали лишь потому, что своими телами защищали Цзян Чэня. Но в этот раз он даже не видел человека, который атаковал, лишь наблюдая за танцующими серебристо-белыми лучами света. Шесть или семь златокрылых и множество среброкрылых птиц-мечей были убиты за время одного вдоха. Сила подобного уровня по-настоящему ужасала. Лун Цзюэ уже было подумала, что точно умрет, и даже не догадывалась, что здесь происходит. Ее метавшиеся в панике глаза, наконец, более-менее успокоились. Она поняла, что это прибыл кто-то из секты Пурпурного Солнца, и, похоже, что этот человек превосходил по силе предыдущих. «Юй Цзе, да что с тобой такое? Ты даже с таким простым делом справиться не можешь?» Раздался в воздухе низкий голос. Его хозяин не появился, но таинственное ощущение присутствия, исходящее от голоса, заставляло кровь любых слушателей стынуть в жилах. Юй Цзе пребывал в плачевном состоянии, однако он безумно обрадовался, услышав этот голос. Сейчас он напоминал испытывающего дикую жажду человека, который вдруг услышал журчание родника. Старший брат Синхань один, голос Юй Цзе был одновременно взволнованным и испуганным. Сердце Цзян Чэня сжалось, и он тут же скомандовал изменить построение. Все златокрылые птицы-мечи немедленно прекратили атаковать и образовали защитное построение. В то же время его каменное сердце начало непрерывно предупреждать об опасности. Из-за этого невидимого, но говорящего противника, Цзян Чэнь ощутил присутствие сильного давления. Это было своего рода ощущение безвыходного положения, когда отчетливо понимаешь, что совершенно уступаешь в силе противнику. Юй Цзе, проигнорировав Цзян Чэня и остальных, приземлился на землю перед Лун Цзюэсюэ. Его глаза неподвижно уставились в пустое пространство на горизонте. В толще облаков на западе, казалось, образовалась щель. Из этой щели появился луч холодного белого света, и подобно падающей звезде, ступая по белым облакам и лунным бликам, перед Лун Цзюэсюэ появилась человеческая фигура. Этот человек носил простое холщовое одеяние и был довольно высоким. У него была гордая осанка и величественные манеры, в выражении его глаз проскальзывали следы слабой печали, однако от вида его лица у людей начинало чаще биться сердце. «Приветствую старшего брата Синханя», предыдущее высокомерное поведение Юй Цзе бесследно исчезло, словно этот новоприбывший старший брат Синхань занимал в его сердце более важное место, чем даже его собственный отец. 1. Синхань – один из вариантов написания Млечного Пути. Глава 111.1. Старший брат Синхань, Юй Цзе, если бы я не пришел, то ты бы уже разрушил планы нашего уважаемого учителя. Ты даже с таким пустяковым делом справиться не можешь, и едва не погубил жизнь ученика, которого лично выбрал уважаемый учитель. По-моему, тебя взяли в десятку ближайших учеников лишь для того, чтобы заполнить пустоту. Этот старший брат Синхань, казалось, был не столь высокомерен, как Юй Цзе, но его едва слышимых слов порицания было достаточно, чтобы лоб Юй Цзе мгновенно покрылся потом. Старший брат Синхань, я, Юй Цзе просто не знал, что ему следует сказать. Достаточно, старший брат Синхань взмахнул рукавом и обратился к Лун Цзюэсюэ, младшая сестра Лун, я твой старший брат Чу Синхань, второй ученик мастера Шуюэ. Все произошедшее наверняка сильно напугало младшую сестру. Лун Цзюэсюэ сейчас выглядела как плачущая красавица и была подобна цветку груши, омываемому дождем, и все, кто бы ни посмотрел на нее, ничего не смогли бы с собой поделать и влюбились в нее. Она ответила сквозь слезы. Если бы не старший брат Синхань, то, возможно, я бы не смогла вновь встретиться с уважаемым учителем. Чу Синхань слегка кивнул, и, покосившись на Юй Цзе, ничего не сказал. Обе его ноги оттолкнулись от земли, и все его тело воспарило над землей. Синий вихрь расцвел под его ногами, подобно цветку лотоса, и медленно начал поднимать его дальше. «Тебя зовут Цзян Чэнь?» Глаза Чу Синханя были столь же бездонны, как Млечный Путь, когда он взглянул на Цзян Чэня. Чу Синхань заметно отличался от Юй Цзе. Когда он смотрел на Цзян Чэня, в его взгляде не было ни капли высокомерия, его взгляд, скорее, был сосредоточенно серьезен. Верно. Хотя этот Чу Синхань не кичился своей силой и положением, как Юй Цзе, а также не считал всех остальных недостойными его внимания, но одними лишь простыми жестами он вызвал у Цзян Чэня сильный дискомфорт, словно на него смотрел свирепый зверь. Подумать только, что такой обычный практик смог наделать столько шума. «Ты действительно не так прост», — кивнул Чу Синхань. «Если я пожелаю убить тебя, то твои златокрылые птицы-мечи тебя не спасут». Цзян Чэнь хотел что-то ответить, однако, подумав немного, ничего не сказал. Чу Синхань на самом деле был намного сильнее Юй Цзе, даже можно сказать, что его развитие находилось на совершенно ином уровне. Если бы у Цзян Чэня было время на тренировку восьмистороннего защитного построения в течение 3 месяцев, то даже тогда у него был бы лишь 30% шанс выстоять против Чу Синханя. Но прямо сейчас у него совсем не было шансов. Однако Цзян Чэнь вовсе не был ягненком, который покорно пойдет на убой. Хотя Чу Синхань был очень силен, Цзян Чэнь не собирался сдаваться без боя. «Давай сделаем так», немного подумав, произнес Чу Синхань. «Если я расправлюсь с тобой своими божественными способностями, то обо мне будут думать, что я запугиваю слабых. Потому я предложу тебе на выбор 2 варианта». Взгляд Цзян Чэня был спокоен и отрешен, он даже рта не раскрыл. Он ждал, накапливая свою силу. «Первый вариант. Ты вместе со мной отправляешься в секту Пурпурного Солнца, и ваша вражда с младшей сестрой Лун будет решаться нашим верховным судьей. Этот вариант с 90% вероятностью приведет к твоей смерти, однако у тебя все еще останется шанс на выживание. Второй вариант. Я убиваю тебя прямо здесь и сейчас, а после отнесу твою голову в секту, чтобы выполнить свои обязанности перед уважаемым учителем». Когда Чу Синхань закончил говорить, его аура слегка изменилась. Внезапно начало казаться, будто вокруг тела Чу Синханя появился Млечный Путь. Его бездонная, Могучая и таинственная сила вызвала у остальных людей ощущение некой непостижимости и загадочности. Касаемо второго варианта, я надеюсь, что ты не думаешь, будто бы у меня нет необходимой силы для этого. Тон Чусинханя был совершенно спокоен и нетороплив. Если бы эти два варианта предложил Юй Цзе, то Цзян Чэнь бы лишь презрительно фыркнул. Однако этот Чусинхань даже своей манерой держаться отличался от него, и его реальная сила была выше, а говоря эти слова, он излучал мощное присутствие духа, из-за чего Цзян Чэнь был вынужден всерьез задуматься над его словами. «Если выберу первый вариант и вернусь с ним в секту, то у меня будет шанс выжить, но на самом деле это лишь жалкая попытка отсрочить свой последний час. Я прошел через колесо сансары и переродился, и как после этого я могу позволить другим решать мою судьбу, жить мне или умереть, пускай я и не могу выбрать, как родиться, однако, как практик, я хотя бы могу решить, как хочу умереть». В мыслях Цзян Чэня не было и намека на колебания. Они хотят, чтобы он встал на колени и сдался, отправившись с ними на суд в секту Пурпурного Солнца. Однако он предпочитал умереть в бою, ведь согласившись пойти с ними, он лишь испытает позор, после чего будет приговорен к смерти, а потому лучше уж он погибнет в сражении. Смерть в бою была славной смертью, ведь преклонение колен и вымаливание пощады вряд ли обеспечит его выживание. Придя к такому выводу, Цзян Чэнь беззаботно улыбнулся, уголки его рта надменно приподнялись. «Чусинхань, ты не такой, как Юй Цзе. По крайней мере, я вижу в тебе дух ученика секты, и я уважаю тебя за это, однако я отказываюсь от обоих вариантов. Да, возможно, ты и можешь убить меня, но я заставлю тебя заплатить за это немалую цену». Его голос был звонок и чист. Похоже, что реакция Цзян Чэня отличалась от ожиданий Чусинханя. Его крохотные и печальные брови резко приподнялись. «Хорошо, меня восхищает твоя решимость, вот если бы только между нами не было вражды. Однако для меня интересы учителя превыше всего. Приготовься, Цзян Чэнь, я нападаю». После слов Чусинханя полупрозрачный Млечный Путь, находящийся у него за спиной, засверкал еще сильнее. Естественно, это был не настоящий Млечный Путь, но его личная аура создала своего рода призрачный образ, и этот сверкающий Млечный Путь обладал бесчисленным количеством сверкающих серебром звезд, отчего походил на Серебряное море. Каждая звезда была похожа на серебристого карпа, который плавал в кристально чистой воде. Этот серебристо-белый свет был той ужасающей силой, которая мгновенно убила нескольких златокрылых и множество среброкрылых птиц-мечей. «Сверкающий Синхань, вознесись к небесам и появись!» Чусинхань взмахнул рукавами и качнул правой рукой, после чего в ней возник длинный меч. Когда он двинулся к Цзян Чэню, блеск его меча словно задавал направление, а Млечный Путь за его спиной внезапно пошел рябью, и бесчисленные белые огоньки объединились, образовав пугающую серебристо-белую ауру меча, похожую на бесчисленные звезды. Первым же движением он продемонстрировал исключительное мастерство. Юй Цзе, наблюдавший за этим, дважды сглотнул. Этот уровень божественного умения и способностей находился за пределами того, чего он сам мог бы когда-нибудь достичь. Глава 111.2. Старший брат Синхань. Когда такой практик истинной Ци, как Лун Цзюйсюэ, наблюдала за этой ужасающей и восхитительной атакой, ее сердце задрожало от волнения, и ее взгляд, которым она смотрела на Чусинханя, стал теплее и мягче. Она не удержалась и невольно подумала: «Раньше я считала, что старший брат Юй Цзе очень силен, но я и подумать не могла, что, по сравнению со старшим братом Синханем, он окажется полным ничтожеством. Когда я вступлю в секту, мне обязательно нужно немного расширить свой кругозор. Не зря про таких людей, как Юй Цзе, еще говорят: на что-либо хорошее не годен, а на плохое, хоть куда». Незаметно для нее, сердце Лун Цзюйсюэ уже определилось со своим покровителем. Юй Цзе выглядел просто смехотворно по сравнению со старшим Чусинханем. Лун Цзюйсюэ была юной и гордой девушкой, ей не нужен был никчемный и трусливый защитник. В это время Цзян Чэнь находился в самом разгаре боя и ему приходилось крайне тяжко. Дело было в том, что Чусинхань оказался намного сильнее, чем предполагал Цзян Чэнь. Множество серебристо-белых нитей и ауры меча, подобно падающим звездам, продолжали лететь к нему. Даже такому эффективному восьмистороннему защитному построению было сложно выдержать эту атаку. ПФФТ, когда несколько златокрылых птиц мечей из внешнего слоя построения были задеты этим блеском меча, то они взрывались и мгновенно погибали. Построение сжималось, чтобы заполнить пустоты и защитить находящегося внутри Цзянчиня. Эти златокрылые птицы-мечи, которые по натуре своей были дикими и неукротимыми, все же оставались верны и непоколебимы, ценой своей жизни защищая Цзянчиня. В этот момент сердце Цзянчиня захлестнули странные эмоции. Он и подумать не мог, что эти златокрылые птицы-мечи будут до такой степени бесстрашны лишь из-за приказа Манции. Цзянчинь вовсе не был бессердечным человеком. Он был не из тех, кто будет прятаться за чужими спинами, цепляясь за свою жизнь. Он просто не мог сидеть сложа руки, пока златокрылые птицы-мечи, пытаясь выиграть время, защищали его от неминуемой катастрофы. Вдруг он продолжительно засвистел, и тогда его глаза сверкнули непоколебимостью. Его свист пронзил облака, и миллионная армия птиц-мечей внезапно появилась в небе над второй заставой. Они вновь закрыли собой все небо. «Чусинхань, ты сам вынудил меня на это, и потому я умру не один. Хоть ты и силен, но сможешь ли ты убить всех из миллионной армии? Даже если ты убьешь меня, я все равно убью Лун Цзюисюэ». Цзянчинь внезапно решился, собравшись умереть вместе со своими врагами. Даже если он будет убит Чусинханем, то он хотя бы сможет забрать с собой и Лун Цзюисюэ. Если же он умрет, не убив ее, то этим причинит множество неприятностей другим людям. Если же он убьет Лун Цзюисюэ и устранит этот источник бед, то секта Пурпурного Солнца, боясь потерять лицо, может и не убить всю его семью Цзян. Увидев развернувшуюся перед ним картину, Чусинхань на секунду встревожился. Несмотря на свою силу, он не мог не поразиться, увидев перед собой миллион существ. «Юй Цзе, защищай младшую сестру Лун. Я быстро закончу с этим». Чусинхань был образцовым учеником секты. Он видел намерения Цзянчиня. Цзянчинь понимал, что не сможет сражаться против Чусинханя и потому избрал своей целью Лун Цзюисюэ. Если бы не приказ мастера Шуюэ, то Чусинхань на самом деле не стал бы убивать Цзянчиня. Однако, раз уж все это было связано с делами уважаемого учителя, то Чусинхань не колебался ни секунды. «Умри, Цзянчинь!» Чусинхань взмахнул своим длинным мечом, и его аура стала еще сильнее. Ослепительный Млечный Путь, находящийся за ним, покачивался и дрожал вместе с ним, превратившись в бесчисленный звездный свет. Это выглядело так, словно множество метеоритов падало с небес. Аура этого удара была в 3 или 4 раза сильнее предыдущего, и восьмистороннее защитное построение, которое птицы начали тренировать лишь сегодня, просто не могло заблокировать этот удар. Цзянчинь печально вздохнул, зная, что в этот момент решается, будет он жить или умрет. Вдруг Цзянчинь поднял лук, который держал в своей руке. Вшух, вшух, вшух, вшух. 4 или 5 стрел с минимальным отрывом друг от друга вылетели из лука. Все они направлялись к Лун Цзюисюэ. Цзянчинь уже принял тот факт, что умрет. Он лишь надеялся, что до этого сможет убить Лун Цзюисюэ. В это же время миллионная армия птиц-мечей начала пикировать с небес, не боясь смерти, не боясь поражения. Даже Юй Цзе ощутил, как волосы на его спине встали дыбом от ужаса, когда он увидел развернувшуюся сцену. Атаки птиц-мечей были столь плотными, что даже у практиков духовного дао кровь застыла бы в жилах, не говоря уже о том, что Юй Цзе был тяжело ранен. Лишь Чусинхань оставался ненормально спокойным, наблюдая за всем своим бездонным взглядом, словно миллионной армии птиц-мечей было недостаточно, чтобы всколыхнуть его сердце. Чусинхань был так спокоен благодаря уверенности, что Цзянчинь и построение златокрылых птиц-мечей не смогут выдержать его удар. Это был удар, который мог смести все на своем пути и поставить точку в этом бою. Небо покрытось мглой, а земля потонула во мраке, да так, что даже света солнца и луны невозможно было разглядеть. Словно небо и земля горестно рыдали по развернувшемуся сражению, а солнце с луной печально скорбели из-за этой битвы. Но вдруг, луч света выстрелил сквозь облака и небеса, закрытые множеством птиц-мечей. Этот луч был похож на молнию, появившуюся из огромной тучи и пересекшую все небо. И прежде чем свет луча погас, он достиг восьмистороннего защитного построения. В этот момент произошло нечто странное. Этот луч света, подобно огромному мечу неба и земли, рассек пустое пространство на горизонте и, словно сотворив плотину из ничего, преградил путь атаки Чусинханя, которая, подобно приливной волне, неумолимо надвигалась на Цзянчиня. Множество огоньков, будто метеоритный дождь, обрушились на невидимую стену из воздуха, полностью исчезнув в ней. За короткий миг ветер стих, а волны успокоились. Наступила тишина. Луч света рассеялся, А сокрушительный удар Чусинханя бесследно исчез, подобно камню, погрузившемуся в огромное море. Подобное неожиданное развитие событий удивило как Цзянчиня, так и Чусинханя. «Кто здесь?» – закричал Чусинхань, а его бездонный взгляд настороженно блуждал по окрестностям, пытаясь отыскать человека, который так грубо вмешался в их бой. В то же время, Чусинхань внутренне был сильно потрясен, ведь он использовал свой козырной прием. Он даже не знал, мог ли кто-то, находящийся на одном уровне с его уважаемым учителем Шуюе, столь же легко развеять этот удар. Этот слабый луч света внезапно появился из ниоткуда и полностью поглотил его удар. Эта сила была поистине подавляющей.